по чрезвычайных полномочиях Гляна, Иванова и их группы, а значит, поиск покровителей тоже входил в предмет их исследования. Не остались в стороне бывший шеф КГБ Чебриков и его преемник Крючков, поскольку в их ведомстве знали все обо всех. Летом 1989 года полковник госбезопасности Духанин ошарашил общественность тем, что Деглян и Иванов выбивали показания о взяточничестве в отношении многих членов Политбюро. Сначала он упомянул Александра Николаевича Яковлева, через пару месяцев Бориса Николаевича Ельцина. О том, удалось ли коварным следователям получить показания на этих лиц, Духанин не сообщал. Прошло еще несколько месяцев, прежде чем полковник КГБ, ставший, кстати, уже генерал-майором, заявил утвердительно, да, такие показания о взяточничестве в отношении Яковлева и Ельцина в уголовном деле имеются. Примечание. Звание генерал-майора присвоено Духанину указом президента Российской Федерации в 1992 году. Видимо, в недрах Лубянки эти фальшивки наконец-то изготовили. 6 февраля 1990 года в еженедельнике «Ветеран» Духанин разоблачал происки следователей в традиционном для нашей тайной полиции духе. В 1987 году на октябрьском пленуме ЦК проявились расхождения Ельцина со многими членами ЦК Политбюро. Гляна Иванов предпринимает меры по получению показаний на Ельцина. После 19-й всесоюзной партконференции следственная группа начинает добиваться показаний против члена Политбюро Лигачева, оставляя без внимания Ельцина. Дальнейшие события привели к блокированию Гляна Иванова с Ельциным. Вот вам политическая окраска деятельности следственной группы. Духанинские откровения еще больше запутывали ситуацию, затрудняли разгадку странного ребуса. Тем более, что мы двое, бывшие руководители следственной группы, опровергали наличие каких-либо показаний в отношении Яковлева и Ельцина, а официальные структуры власти, та же прокуратура СССР, хранили гробовое молчание. Мафиозное же лобби в парламенте и сориентированное на партократов пресса продолжали дискредитировать Яковлева и Ельцина в связи с уголовным делом о коррупции. Дальше больше. Эстафету подхватили члены парламентской комиссии, дополнили черный список Горбачевым. Вот хроника этой провокации. 17 февраля 1990 года. Рабочая трибуна публикует интервью с Роем Медведевым, где он утверждает, что в уголовном деле номер 18/58115-83 имеются показания о взяточничестве Яковлева, Ельцина, Горбачева. 22 февраля. На открытом заседании комиссии в присутствии журналистов Медведев и Ярин уже конкретизируют. Имеется 4 показания о получении взяток Горбачевым и 1 в отношении его супруги Раисы Максимовны. Количество показаний в отношении Ельцина и Яковлева, о них также упомянули сопредседатели, не уточняется. 6 марта. По ленинградскому телевидению выступил Иванов и опроверг измышления о наличии в уголовном деле номер 18/58115-83 каких-либо данных о коррупции в отношении Яковлева, Ельцина, супругов Горбачевых. Было заявлено, что цель провокации — скомпрометировать Яковлева и Ельцина. В отличие от Лигачева, Яковлев для многих реакционеров из партаппарата является нежелательной фигурой в Политбюро, А Ельцин, который в свое время помог существенно продвинуть расследование этого дела вперед, один из лидеров оппозиции и ненавистная для партократии фигура.